Глава 21. Три буквы, четыре цифры, одно отличие. Над тестом для Турканова Данилов просидел все выходные с часовым перерывом на вечернюю воскресную прогулку по мокрой от тающих снегов в Москве. Прогулка понадобилась для перезагрузки мышления, которому от созидательно-творческой работы предстояло перейти к контрольной. Надо было пройти тест самому, вернее, не пройти, а вдумчиво прочесть все вопросы и понять, нужно ли что-то дополнить. На обратном пути Данилов заглянул в недавно открывшееся возле дома кафе с броским названием «Пельмень-мельмень». Общепитовский маятник в последние годы сильно качнуло в сторону ностальгии по простым заведениям советских времен. Пельменным, чебуречным, рюмочным, бутербродным. Если прежде любая столовка норовила прикинуться рестораном или на худой конец трактиром, то теперь под вывеской «столовая» могло скрываться заведение с конским ресторанным ценником при экономичной простоте интерьеров. Саков рассказывал, что где-то в центре ему довелось отведать банальный доширак за 650 рублей. Ностальгия постучала в мои двери в эту зимнюю загадочную ночь. Аркадий Вайнер. Ностальгия. Пельмень-мельмень манил самолепными пельменями с 20 начинками. Напрягши воображение, Данилов сумел представить только 9 вариантов начинок, а память услужливо добавила пельмени с мясом лося. И храни нас Ктулху, бобра, виденные в меню одного центрового заведения. Но оставалось еще 9 вариантов, и невозможно было приступать к оценке своего теста, не закрыв этот гештальт. Владелец пельменной старался угодить всем. Вдоль одной стены тянулись круглые стоячки, вдоль другой — простецкие квадратные столики, окруженные такими же простецкими стульями категории «две фанерки, четыре трубы». А в дальнем от входа углу притаились 2 диванчика с низким деревянным столом между ними. Выбирай любое место и чувствуй себя как дома. Стены, требовавшие хорошего ремонта, были облагорожены советскими плакатами, выбор которых немного удивлял. Плакат «Ночь работе не помеха» с трактористом на пашне смотрелся в городском заведении не совсем уместно. А «Не пей метилового спирта» и «Наши дети не должны болеть поносами» и вовсе неуместно. «Не придирайся», — одернул внутренний голос. «Про поносы еще прочесть надо». А вид толстокожего бутуза с ложкой в руке так и располагает к заказу очередной порции пельмешек. И с метиловым спиртом все в тему. «Не пей, товарищ клиент, ядовитого пойла, а пей наши замечательные настоечки». Данилов в простоте своей считал начинки, упустив из виду комбинации — свинина, рыба, курица и так далее. Но куриных начинок в заведении было целых 4. Курица с луком, курица с грибами, курица с сыром и курица со шпинатом. Отдельную начинку составляли сыр и шпинат, а рыбная тема была представлена щукой с сыром, щукой с салом, копченым лососем и неизвестно какой рыбой по-китайски с соевым соусом и имбирем. Свинина комбинировалась не только с говядиной, но и с креветками. При столь творческом подходе можно было бы и полсотни начинок натворить. «Весь март у нас приветственная 30-процентная скидка», — бодро объявила девушка за стойкой. «Если заказываете 3 порции, то рюмка на стойке идет бесплатно, а после первого заказа можно оформить дисконтную карту и копить баллы». Девушка была приятной, заведение чистым, да и своих соседей знать нужно. Ведь к ним запросто можно на ужин завалиться. Данилов заказал пельмени с говядиной и свининой, с бараниной и мятой и с рыбой по-китайски, а из настоек выбрал лимонную. После оплаты девушка спросила номер телефона и завела Данилову виртуальную дисконтную карту. Зал был пустым. Воскресные вечера мало располагают к походам по заведениям, ведь завтра с утра на работу. Поэтому Данилов уселся на диван сбоку от бутуза с ложкой. Широкий выбор начинок намекал на то, что пельмени и впрямь будут самолепными, а не покупными. Но решающим критерием в этом вопросе был вкус блюда. Данилов не считал себя великим экспертом по пельменям и хинкалям, но фабричное тесто от домашнего отличал легко. Вкус не разочаровал, а размер приятно порадовал. Пельмени оказались крупнее ожидаемого, так что по две штуки от каждой порции Данилов унес домой, чтобы жена и дочь смогли бы разделить с ним радость открытия. Вместо благодарности огреб выговор. Что так скромно-то? Всего по две штучки. Надо было по две порции нести. Еще непременно взять с сыром и шпинатом. Вспомнив о том, какая дорога вымощена благими намерениями, Данилов уединился с ноутбуком в спальне и начал вдумчиво перечитывать тест. Помимо обычных вопросов, в тесте было раскидано несколько из категории «Какого цвета стоп-кран в самолете?», рассчитанных на сообразительность. Знать одно, соображать другое, а уметь использовать полученные знания на практике — третье. На одном курсе с Даниловым учился Виктор Иванцов, золотой медалист, уверенно шедший к получению красного диплома. Отличная память и невероятная работоспособность сделали Иванцова лучшим студентом курса и всего лечебного факультета в целом. Преподаватели в один голос прочили ему светлое карьерное будущее и уже с пятого курса начали зазывать на свои кафедры. К хирургии Иванцов склонности не имел, а из терапевтических специальностей его больше всего привлекала неврология. После ординатуры Иванцов поступил в аспирантуру, а затем осел на кафедре неврологии факультета дополнительного профессионального образования второго меда. Кафедра была молодой, работавшей с 89 года, и перспективы на ней открывались заманчивые. Филиал кафедры, в котором работал Иванцов, находился в 15-й больнице, где Данилову во время работы на скорой доводилось бывать в каждое дежурство. Они редко и по нескольку раз. С Иванцовым Данилов связи не поддерживал, но помнить помнил. И однажды, сдавая инсультную пациентку в неврологическую реанимацию, мимоходом упомянул о том, что учился с ним на одном курсе. «Витек, это нечто!» Пожилой дежурный врач неодобрительно хмыкнул. «Хорошо, что перестал к нам на обходы ходить, народ смешить». «Смешить?» — удивленно переспросил Данилов. — Как это? — Да элементарно, — усмехнулся коллега. — У пациента явный ишемический инсульт, а Иванцов считает, что это какое-то аутоиммунное заболевание, и хоть кол ему на голове тиши, будет стоять на своем. В обходе такую херню напишет, что даже медсестры ржут. Но он же ассистент кафедры, кандидат наук. От его мнения просто так не отмахнешься. Нужно профессора приглашать. Профессору надоело к нам через день ходить, и он переключил Иванцова на вторую неврологию. Мы об одном и том же Иванцове говорим. Данилов не верил своим ушам. О Викторе Константиновиче? — О нем, о нем! — дважды кивнул коллега. — Другого такого дятла во всей Москве не сыскать. В невероятное верится с трудом. Пору было заподозрить, что дежурный врач неприязненно относился к Иванцову и потому наговорил о нем нехорошего. Заинтересовавшись, Данилов начал собирать информацию из других источников и скоро убедился в том, что коллега ему не наврал. Врач из лучшего студента факультета получился никудышный, бестолковый. Знать-то он все знает. И лекцию на любую тему может прочесть замечательную, но на деле применять свои знания не может. Такой вот теоретик вне практики. Убрав три вопроса, схожих по смыслу с другими, Данилов в очередной раз пробежался глазами по тесту и почувствовал, что чего-то не хватает, но чего именно понять не мог. Поразмышляв минут пять, Данилов решил устроить кофейную паузу. «Тест у тебя великолепный», — сказал внутренний голос после первого глотка бодрящего напитка. «Только слишком заковыристый. Для тех, кто отличает ВПВ от КЛК. Нужно уравновесить его простыми студенческими вопросами. Гармония — наше все». Имеется в виду синдром Клерка-Леви-Кристеска, синдром КЛК, обусловленный наличием добавочного пути проведения сократительных импульсов в сердечной мышце. Четыре из простых вопросов Данилов решил сделать предельно наглядными. У пациента с диагнозом острого переднеперегородочного трансмурального инфаркта миокарда на мониторе видна следующая картина. Перечислите ваши действия в порядке очередности. Из эстетических побуждений, а если честно, то от радости по поводу того, что работа над тестом наконец-то завершается, Данилов решил поместить свои картинки в мониторы фирмы Greder Medical Company, установленные в больнице имени Буракова. Найдя на сайте производителя нужную модель, Данилов открыл фоторедактор и спустя 5 минут похвалил себя вслух. «Наш вовец кругом молодец». Отправив тест Турканову, Данилов закрыл ноутбук, подошел к шкафу и достал из него футляр со скрипкой. Часы показывали без четверти полночь, поэтому Данилов стал исполнять отрывок из концерта для скрипки с оркестром Чайковского, не касаясь струн смычком. В очередной раз подумал о том, что слушать исполняемую музыку через наушники должно быть гораздо приятнее, чем прокручивать ее в уме. Нет, решено. В следующую субботу надо проехаться по музыкальным магазинам и присмотреться к электронным скрипкам. Елена застала Данилова во время заключительного взмаха смычком. Понимающе хмыкнула и спросила. «Закончил с тестом?» «Даже уже отправил». Данилов убрал скрипку в футляр и вопросительно посмотрел на жену. «А не глянуть ли нам какой-нибудь легкий сериальчик?» Маша нахваливает Уэнсдей. Это про дочку семейства Адамсов. «Я еще от вампиров не отошла». Елена начала разглядывать себя в зеркальной двери шкафа. «Да и засиживаться не хочу. Завтра на работу». «Ну, тогда я посмотрю что-то из классики», — решил Данилов. После напряженной умственной работы, если кто не в курсе, то составлять тесты гораздо труднее, чем проходить их. Нужно было переключить мозги в режим отдыха и только после этого отправляться спать. Иначе всю ночь будет сниться, что ты безуспешно пытаешься пройти свой собственный тест. Или, скажем, сдать экзамен по нормальной анатомии, сложнейший из возможных. Из классики Данилов выбрал Чапаева, которого считал самым шедевральным шедевром советского кинематографа. Удивительно, что после такой картины братья Васильевы сняли блеклые «Волочаевские дни» и откровенно слабую «Оборону Царицына». Мышление почему-то не хотело переключаться. Бесконечно прокручивало тестовые вопросы, вместо того, чтобы наслаждаться просмотром. На фразе «Александр Македонский тоже был великий полководец, а зачем же табуретки ломать?» Данилов остановил воспроизведение и выбрал в своей богатой коллекции самый отключающий вариант — бриллиантовую руку. Но и это лекарство не помогло. Вопросы никак не хотели выветриваться из головы. Явно неспроста не хотели. Где-то премудрый доцент допустил ошибку. Данилов на цыпочках прокрался в спальню, где тихо посапывала спящая жена. Взял ноутбук и проследовал на кухню. Под не сосчитать уже какую чашку кофе, он снова просмотрел все вопросы самым наивнимательнейшим образом и не нашел никаких ляпов. Тест был составлен идеально и идеально же отточен. Но все же какая-то заноза застряла в голове. «Воистину свято место пусто не бывает», — думал Данилов. Стоило только порадоваться тому, что голова, тьфу-тьфу-тьфу, перестала спонтанно болеть, как появилась новая напасть, навязчивая тревожность. Нет, лучше уж терпеть боль, чем вот так дергаться. Неврозы могут завести очень далеко. Данилов вспомнил карачаровского соседа по лестничной площадке Евгения Алексеевича, тихого и доброго алкаша. Из квартиры Алексеевич выходил по часу. Запрет дверь и сразу же отпирает, чтобы проверить, выключил ли он перед уходом газ и электроприборы. И так раз 10. Мог из первого этажа вернуться. Успокоившись насчет газа и электричества, Алексеевич долго нажимал на дверную ручку, проверяя, запер ли он дверь. И только изрядно утомившись этим ритуалом, спускался вниз. Возле подъездной двери останавливался и начинал проверять карманы. На месте ли ключи, бумажник и футляр с очками. На это занятие меньше 10 минут никогда не уходило. Дело-то ответственное. Выйдя на улицу, сосед задирал голову и смотрел на свои окна, убеждаясь в том, что они закрыты, и лишь после этого шел по своим делам. В магазин, если были деньги на водку, или же в гаражи, где ему безденежному могли налить из уважения по старой памяти. В свое время сосед был председателем профсоюзного комитета машиностроительного института. В этой должности сделал людям много хорошего, и люди это помнили. Нет, лучше уж пусть голова просто болит. Зацикливание на неврозе усугубляет его, поэтому Данилов вернулся к просмотру бриллиантовой руки. Но вместо того, чтобы наслаждаться, зачем-то начал выискивать в любимой картине несоответствие. Семейство Горбунковых живет в каком-то южном приморском городе. Нахрена супруге Семена Семеновича понадобилась шуба? Впрочем, Сааков рассказывал, что в Ереване с ноября по февраль чуть ли не все женщины ходят в шубах. Врал, наверное. Куда Семен Семенович дел авоську, с которой сошел с корабля по возвращении на родину? Только что была в руках, и нет ее. Украли? Какая наглость! Воруют на глазах у погранцов и таможенников. Гена дает детям Семена Семеновича эскимо, а в следующем кадре на столе стоят креманки с мороженым. Засиделись и заказали еще? А по сюжету вроде как не засиживались. Это ж сколько должен был выпить Семен Семенович, чтобы не услышать, как жена вынесла из квартиры кучу вещей. А может, он просто притворялся спящим, потому что не мог смотреть в глаза жене и детям? Так стыдно ему было? И вообще, никакая это не комедия, а самая настоящая трагедия. Похлеще короля Лира и Ричарда III вместе взятых. Обычный, тихий обыватель случайно оказывается втянутым в криминальный водоворот. Помогая разоблачить группу контрабандистов, он рискует не только своей жизнью, но и своей репутацией, семейными отношениями. Каково ему? А каково его жене? А детям? Они уже довольно взрослые, все должны понимать. И название должно быть другим, серьезным. Не «Бриллиантовая рука», а «Путь героя». Семен Семенович Горбунков — настоящий герой, хороший человек, пусть и немного недалекий. «Я тоже знаю одного недалекого героя», — поддел внутренний голос, «которого чуть чайником не убило, недалекого и слепого, который не видит ответов у себя под носом». «Ответ», — понял Данилов. Он нашел ответ на мучивший его вопрос, и подсознание этот ответ зафиксировало, а до сознания он пока еще не дошел. Ответ явно был связан с больницей имени Буракова, но с ней Данилов вроде бы разобрался. А может, не совсем разобрался? И как это может быть связано с тестом? Нет, скорее всего, не с тестом, а с Туркановым. Или отделением кардиореанимации. Но главная тайна этого отделения раскрыта, и к доценту Данилову она не имела никакого отношения. Интересно, как скоро майор Топольковский разберется с мертвыми душами? Лучше бы поскорее, чтобы появилась возможность помочь Турканову. А может, новая администрация будет такой, что и помогать не понадобится? Хорошо будет, если турнут этого надутого индюка Шневица, а на его место поставят крепкого профессионала. «Мечты, мечты!» — прокомментировал внутренний голос. «Может, турнут, а может, и главным врачом сделают». Исключать такую возможность было нельзя, ведь карьерные пути неисповедимы, и на высокие посты чаще всего назначаются не самые лучшие, а самые удобные люди. А Шневец определенно был удобным человеком, подхалимом наивысшего дана. «Мое мнение всегда совпадает с мнением руководства». «Ох-ох-ох, всем бы руководителям таких подчиненных». «Но где же ответ?» Данилов выключил телевизор и сварил себе новую чашку кофе, всего-то вторую за понедельник. Сна не было ни в одном глазу, но кофе хорош тем, что может выступать и в качестве бодрящего напитка, и в качестве медитативно-успокоительного средства. Оживив ноутбук, Данилов в который уже раз начал просматривать вопросы. На что указывает значительная разница в систолическом АД, измеренном на разных руках? АД — сокращение от артериальное давление. Систолическое артериальное давление, называемое в быту верхним, это давление, создающееся в момент систолы, сокращение левого и правого желудочков. При каком патологическом состоянии гипоксия миокарда обусловлена нарушением биохимических процессов в его клетках? Гипоксия – пониженное содержание кислорода. Назовите наиболее характерные для миокардита ЭКГ признаки. Но что такого особенного может быть в самых обычных вопросах? Нет, это все-таки невроз. Интересно, а у Алексеевича невроз развился на почве алкоголизма, или же он пить начал для того, чтобы тревоги свои навязчивые заглушить? Данилов напряг память, но так и не смог припомнить соседа трезвым. Впрочем, ярким воспоминаниям свойственно вытеснять блеклые. Пьяненький Алексеевич был яркой, запоминающейся личностью, а вот трезвый мог и вообще не запомниться. Данилов улыбнулся, вспомнив, как сосед, ведомый по лестнице под руки женой и дочерью, горланил на весь подъезд. «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». «Надо бы побывать в Карачарове, прогуляться по родным местам. Только сначала нужно выбрать скрипку». «Сейчас хорошо было бы поиграть в полный звук от всей души. Ведь музыка замечательно лечит, особенно если не просто слушать ее, а исполнять самому. Поиграть захотелось до боли в зубах». В качестве сублимации Данилов едва слышно кончиком указательного пальца отстучал на кухонном столе начало турецкого марша Моцарта. И недовольно поморщился, заметив, как много пыли собралось на экране только что выключенного ноутбука. Привык крышку опускать, поднимать, а иногда и протирать надо. Пластиковая банка с салфетками для протирки оптики хранилась в хозяйственном шкафу, стоявшем в коридоре. Данилов встал, чтобы сходить за салфетками, но тут же опустился на стул, включил ноутбук и посетил знакомый сайт, на котором завис на несколько минут. Заноза была выдернута. Теперь в голове вертелась спокойная, привычная мысль. «Ну почему я такой идиот?» «Слепой идиот!» — уточнил внутренний голос, и возразить на это было нечего. Внезапно навалилась сонливость, смешанная с апатией. Хотелось заснуть прямо здесь, за кухонным столом, положив голову на скрещенные руки. Но Данилов не позволил себе расслабляться. Он протер экран ноутбука, почистил зубы, постоял несколько минут под горячим душем и только после этого отправился в спальню. Сон пришел сразу же после того, как голова коснулась подушки, и был он глубоким и спокойным. По звонку будильника Данилов проснулся с таким чувством, будто спал не менее 8 часов. Так и подмывало рассказать о своем прозрении жене, но рассказ был явно не утренним, когда все на бегу, а вечерним, да и преподнести все хотелось эффектно, и надо было придумать, как именно. Без 10:15, перед тем, как вести группу на обход, Данилов позвонил Топольковскому. Сказал, что у него появилась важная информация, которую хотелось бы изложить при встрече, так будет удобнее, поскольку могут понадобиться объяснения профессионального характера. Снова договорились на 17:30, и весь рабочий день Данилов просидел словно на иголках, настолько ему не терпелось рассказать о собственном идиотизме. «Как там было у Хармса? Англичанин мистер Хоп смотрит в длинный телескоп, видит горы и леса, облака и небеса, но не видит ничего, что под носом у него. В Англии мистер Хоп, а в Москве доцент Данилов. 2 сапога пара. Ребус-то простейший. 3 буквы, 4 цифры. Одно отличие».